Глава 35. Демьян Одинцов. Стук. Стук. Стук. От этого звука скоро глаз начнет дергаться, от секса тошнить. С каждым разом кончать оказывается все сложнее. Про Асин организм речи нет. Каждая смена позы – мучение. Каждое движение внутри становится насилием. На ней синяки от удушения, от наручников, на мне от ударов хлыста. В какой-то момент мы просто отключили сознание, погрузившись с головой в эту пучину порока и аморальной грязи, от которой никогда не отмыться. Небольшая передышка, чтобы перекусить, и снова за дело. Ощущение складывается такое, что мы участвуем в бесконечном порномарафоне на выживание, и чем откровеннее секс, тем скучнее становится маньяку. Чем больше пунктов из списка зачеркнуто, тем сильнее отвращение к удовольствию, которое приходит за болью. Оргазм перестает быть наслаждением, лишь дает понимание, что скоро настигнет новая боль. Я трахаю Асю, а смотреть на нее уже не могу. Переел. Стук. Стук. Стук. Глаза слипаются, член вялый, но я продолжаю катать его на столь вялом языке Аси. «Ну давай, малыш, постарайся еще немного». «Ну хватит!» – толкает она меня, и я без сил валюсь на пол. Пошевелиться бы, но мышцы вата, мозг в смятку. Я лишь могу дышать и шептать. Нельзя останавливаться, нельзя. Да забери хоть все, убей! Но больше от меня ты ничего не дождешься. Моя смена на сегодня завершена, я хочу спать. Я в туалет нормально хочу сходить. Ася уходит в туалет, а я сквозь сон слышу рыдание. Встану сам, поднимаюсь с трудом и к ней почти ползу. Она даже дверь не закрыла. Новый стук заставляет вздрогнуть каждой клеткой. С каждой секундой промедления все громче. «Ася, нам надо...» Я уже сам не в состоянии даже поднести руку к члену. Кажется, я больше его не чувствую. «Не трогай меня. Даже не смотрит. Не смотри на меня! Такую!» «Да какую такую? Пошли поспим, завтра все обсудим». «Завтра? Демьян, не будет никакого завтра, будет одно бесконечное сегодня. Мы никогда отсюда не выберемся. Мы умрем тут, облёванные, обконченные и обоссанные». Она встает под душ, крутит рычаг, а воды капает лишь несколько капель. «Нет, нет! Демьян, он отключил воду, он сделал это!» Это был сквирт, если что. «Да плевать, я хочу помыться, я хочу... хочу...» Она стекает лужицей по стене, сжимается в угол. Я встряхиваю себя, встаю и открываю бачок. Поднимаю остатки ее платья. Смачиваю в бачке и подхожу к Асе. Она дергается, бьет меня по щеке, но я больше не чувствую боли. Кажется, я просто вата, которую можно сколько угодно лупасить, и пока я отмываю липкие пятна с ее кожи, она вымещает на мне свою боль и обиды. Когда дохожу до покрасневшей промежности, Ася просто опускает руки. «Демьян, я больше не могу». «Знаю, милая. Ты мне противен». «Это взаимно. Мы животные. Мы вынуждены ими быть. Давай просто умрем. Ты просто устала. Мы сейчас поспим, а там будь что будет. А если он нас убьет, тогда ты поспи, а я покараулю. Потом поменяемся. А если он...» Я устало склоняюсь к ее голове и шепчу опухшими от ласк губами. «Если он появится, я просто его убью». «Ты не заснешь? «Нет, конечно, нет». Мы, пошатываясь, поднимаемся и идём в кровать. Знаю, что заслужили многое из списка, но желудок забит, а смотреть на еду больше не хочется, как и на друг друга. Ася тут же отворачивается, накрываясь покрывалом. А я беру комикс, чтобы раскрасить его. Стук. Стук. Стук. Ася не двигается, а я кидаю всю коробку с книгами в стену. «Дай нам поспать, урод!» Ору, книги по всему полу. Ася спит, а я и сам на последнем проценте заряда. Новый стук, и я вскакиваю. Иду к двери, распахиваю. «Отвали!» Внезапно по всему пространству раздается гудение, а комната наполняется странным запахом. Я втягиваю его носом, узнавая с полпинка. Конопля. Бодрит моментально, и я прыгаю в сторону ванной. Достаю грязную тряпку и возвращаюсь к Асе. Прикладываю к ее рту, носу, она смотрит на меня, ничего не понимает, но не дергается. «Это наркотик. Если сильно большая доза, и убить может». Дышу через тряпку, но бесполезно. Пары и запах уже проникают в меня, отравляют кровь, заставляют пространство менять, растягиваться, сжиматься. Я закрываю глаза, проваливаясь в водоворот сознания все глубже и глубже, словно на самое дно океана, где нет ничего. Сквозь темень открываю глаза и вижу дерево с толстыми ветвями, что колышет ветер, а солнце играет красками на сочных зеленых листьях. Возле дерева сидят двое детей. Худый мальчик с черными волосами и светловолосая девочка. «Мы правда самые лучшие друзья, да? Ты в школе всем это скажешь?» «Конечно, всем скажу. Так ты покажешь? Ну, что у тебя под юбкой?» «Покажу, если ты покажешь». «Давай только на раз, два, три». «Давай». «Раз». «Два». «Три». Перед глазами темнеет, но я снова на том же месте, только тут пусто. И даже дерева больше нет. Только большой пень, на нем девушка рыдает. «Ась! Ася!» Зову ее, но она не слышит, лишь горько плачет. Пока вдруг к ней не прибегает тот самый парень, обнимая ее и пряча лицо на своем плече. Проваливаюсь дальше, оказываюсь в своей комнате, смотрю на кровать, и на ней Ася. В момент выпускного. Платье еще целое, волосы заплетены в косу. На губах играет таинственная улыбка. «Я так ждала этого». «Волнуешься?» Говорю не своим голосом, но ближе подхожу. Снимаю заколку, распускаю волосы. «Немного. Хотя мы столько всего делали, что лишение девственности всего лишь рубеж. Мы пройдем его вместе». «Да, вместе. Вместе нам ничего не страшно». «Вместе нам ничего не страшно». Шепчу, накрывая сочные губы, толкая девчонку на кровать, раздвигая ноги. «Я так долго ждал. Так долго терпел. Еще немного. Еще чуть-чуть. Я люблю тебя, Демьян, так люблю». «Я люблю тебя, Ася». Только расстёгиваю ширинку, как кто-то начинает меня трясти. Открываю глаза и испуганно кричу, когда вижу перед собой кошмар, реальную Асю, в моей гнилой реальности, с синяками на лице, с пятнами засосов на шее. Долго я был в отключке. Отворачиваюсь, шумно дышу. Я снова хочу туда, к той Асе, которая не видела меня слабым, беспомощным насильником. К той Асе, которая любит меня. К той Асе. Не знаю, я сама только очнулась. Что видела? Да так. Ну что? Бабушку видела. Знаешь, она пока жива была, держала отца в узде. Она не была с ним доброй, скорее наоборот. Но меня она любила больше всех на свете. Берегла, с ложки кормила, молитвы со мной учила. Хочешь, прочитаем одну? Молитву? Да. Не хочу. А я прочитаю. Может, бабушка услышит и поможет? Может, бабушка придет? Она собирает руки в молитвенном жесте и начинает читать молитву, пока я стряхиваю голову, пытаясь развеять остатки дурмана. А может, наоборот, впитать его снова, вернуться в свою спальню к той, что люблю. Я оборачиваюсь кругом, рассматривая коробки, забитые всячиной, даже коробку с эротическими игрушками, которые мы не использовали и наполовину. Кажется, тут не осталось ни угла, где бы мы ни трахались. Кажется, у нас не осталось того, чего бы мы ни делали. Противно даже при мысли, что это могут увидеть. Что на это продолжает кто-то дрочить. «Демьян?» «Да что?» Срываясь, чувствую, как закипают бессилия. Мы долбанные марионетки, никому не нужные, почти мертвые. Хочу туда, где жив. Начинаю рыскать по комнате, искать список. Должно быть, должно. «Что ты ищешь? Зачем ты его взял? Отдай, мы все сделали!» «Сделали, да. Значит, где-то должно быть...» Роюсь в коробках всякой ненужной всячины, пока не нахожу нужный сверток. Шумно выдыхаю. «Зачем?» – интересуется Ася, пока я сворачиваю сигареты и прикуриваю от плиты. Сначала один, потом второй. «Чтобы оказаться там, где хорошо. Попробуй». «Я не хочу, Демьян, это неправильно». «Да ёбаный в рот! Ты мою сперму глотала, задницу мне вылизывала! Давно ли ты стала задумываться о морали?» Ася тут же подходит, забирает косяк. «Давай. Где угодно готова оказаться, лишь бы не с тобой рядом. Та же фигня». Втягиваю дым, поражая легкие и мозг, который моментально отвечает яркой вспышкой. Ася закашливается, а я падаю в кресло, погружаясь в мир собственных иллюзий. Туда, где нет этого сраного подвала. Туда, где я на коне. Туда, где я не жертва, а хищник. Открываю глаза и щурюсь от яркого света, оказываясь в лесу. Напротив Ася в цветастом платье. Красивая такая, что в груди щемит. «Догонишь, поцелую?» «Если догоню, покажешь груди». «Если!» Отворачивается она и со смехом уносится прочь. Все дальше и дальше. Все дальше и дальше. «Демьян! Демьян! Демьян! Не оставляй меня! Не оставляй меня, Демьян! Вернись! Пожалуйста, вернись!» Открываю глаза, делая глоток воздуха, словно был на грани. Передо мной реальная Ася со шмётками волос, с грязным лицом, с кровью на губе. «Ты чуть не умер, ты отключился! Не кури больше эту гадость! Никогда больше не кури!» Эта идиотка берет все и просто уносит. «Она сейчас выкинет, и больше не останется ничего! Я больше не вернусь в этот прекрасный мир иллюзий!» «Стой, дура!» Догоняя ее в тот момент, когда она нажимает на кнопку слива. «Нет, нет, нет! Ты что наделала?» «Спасла тебя!» «Да нахуй мне такое спасение!» Ору, чувствуя, как от злости перед глазами пелена. «Да нахуй мне ты такая!» Толкаю ее в сторону. Ася от неожиданности на мокром скользит, падает. Успеваю схватить и удержать от падения. Ася охает, но я тут же отпускаю ее и ухожу. Ложусь на кровати, накрываюсь с головой, пытаясь хоть в сознании воспроизвести тот прекрасный образ.